Все вернется своим истоком, и назад потекут года, и поймет человек, что без Бога он теряет жизнь навсегда. Поспеши еще день спасения, перестань жить в грехе и зле. Может быть, это миг прозренья, твой последний здесь на земле. Только будет для многих напрасен этот позднее прозренья час. Будь безбожье преступно опасен для народа земли. Завершится позорным концом, вся история встанет на место перед праведным Божьим судом. Поспеши еще день спасения, перестань жить в грехе и зле. Может быть, это миг прозренья, твой последний здесь на земле. Поспеши еще день спасения, перестань жить в грехе и зле. Может быть, это миг прозренья, твой последний здесь на земле. Поспеши еще день спасения, перестань жить в грехе и зле. Может быть, это миг прозренья, твой последний здесь на земле. Однажды, размышляя о счастье, Анита начала задавать себе многочисленные вопросы. Неужели на земле на самом деле нет счастья? Неужели моя жизнь должна пройти пусто и бессмысленно? Кто поможет мне? Боже, кто ответит на эти вопросы? Мне некому обратиться, я совсем одинока. Анита уронила голову на подушку. Из груди ее вырвался стон. Господи, я знаю, что счастье только в Тебе. Я много раз слышала и читала об этом в Библии. Господи, я достойна того, чтобы Ты меня больше не слушал. Но помилуй меня, прошу Тебя. Я хочу отдать Тебе сердце и жизнь. Я хочу быть Твоей. Не дай мне погибнуть. Помоги мне идти за Тобой. Господь, Ты мне глаза открыл. И я увидел царство благодати. О, почему так долго слеп я был и без Тебя так много дней растратил? Теперь люблю Тебя, Христос, и для Тебя хочу трудиться честно. О, помоги найти в долине слез источники любви Твоей небесной. Анита никогда не думала, что так просто можно найти покой, счастье и мир душе, что все это доступно каждому человеку. Она убедилась, что счастье сокрыто только в Боге. Иисус Христос позвал ее за собой, и она пошла. Пошла за Ним по новому пути, хотя и трудному, узкому, но такому прекрасному. Господь зовет к спасению, ты медлишь, а сердце с каждым часом все грубей. Волнуется душа твоя все меньше, и совести укоры все слабей. Медлительность губительно опасна. Спеши к Христу, пока Он ждет еще. И ты увидишь, с Богом жизнь прекрасна, и пожалеешь, что так долго шел. Сколько б ни было в мире дорог, сколько б ни было в мире путей, нет прекрасней того, что нам Бог приготовил в заботе своей. Слышь, Христос! случится с тобою беда, кто сумеет помочь тебе в ней. Лишь Христос, друг неизменный твой, справиться может он с самой большой бедой. Лишь Христос, друг неизменный твой, справиться может он с самой большой бедой. Сколько б ни было в мире удач и богатств у тебя на земле, заглушишь ничем горький плач, плач души о небесной стране. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая есть, здесь на земле нужна. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая есть, на земле нужна. Так подумай серьезно теперь, по какой же дороге идти. Не закрылась пока в небо дверь, пусть спасение избрать поспеши. О, приди, друг, ко Христу скорей, мир и покой найдешь в нем для души своей.